Глава 16. Так как мероприятие было частное, и мне удалось поймать этого человека, можно сказать, без лишнего шума, то и службу имперской безопасности пока что никто не вызывал. Тут и работникам не хотелось лишней шумихи из-за одного из своих, так и я не настаивал на этом. Главное, что мои люди вместе с ними проверят блюда, к которым даже теоретически мог притрагиваться этот повар. Может, он, конечно, тут ничего не успел сделать, но, тем не менее, не хотелось рисковать лишний раз. Допроса как такового просто не было. Этот человек вообще вряд ли что-то знал, и поэтому я больше немедля провел ритуал, центром которого был этот повар. Следовало торопиться, чтобы и связь не оборвали на той стороне, и чтобы меня не хватились на свадьбе. Портить этот день брату из-за собственных проблем я не хотел. Светлана и Елена, как всегда, показали себя верными помощницами, перекрыв входы в помещение, где я чертил ритуальный круг. Пара минут, и все было готово. В итоге повар был избавлен от внушения, которое его принуждало к действиям, до которых мужчина, скорее всего, даже не додумался. Я же получил еще одну ниточку, ведущую к моему недоброжелателю. В этот раз удалось получить условно более чистый магический след, и теперь уверенность в том, что я смогу добраться до него, возросла. Закончив с этим человеком, я оставил его на своих слуг и, поправив манжеты рубашки, отправился обратно к залу, где проходило торжество. Дальше уже справятся мои люди. «Все удачно?» — просто спросила Лиза, когда я подошел к ней. «Более чем», — довольно улыбнулся я. «Можно даже больше не отвлекаться на всякую ерунду и уделить время главному». «И чему же?» — с вызовом посмотрела на меня девушка. На ее лице появилась загадочная улыбка, а ведь кто-то меня, похоже, научился читать. «Ничему? Кому?» Улыбнувшись, притянул я ее к себе и, не обращая ни на кого внимания, поцеловал. «Да уж, так заявить о наших отношениях я до этого не думал, но момент был такой, что сдерживаться я просто не мог». В итоге все блюда, которые трогал повар под контролем менталиста, удалось обнаружить до того, как их поставили в банкетный зал. На самом деле он успел не так много блюд испортить, и, как я и предполагал, мой недоброжелатель в этот раз попытался действовать хитрее, через яд. И у него все вышло бы, если бы я до этого не смог уловить его магическое влияние. Все же его попытки добраться до меня привели к тому, что и я стал чувствовать его. Сомнительно, что подобное он ожидал. Да и не виделось за его действиями особого расчета. Такое чувство, что этот незнакомец просто испытывает ненависть к шаманам и пытается добраться до любого из нас, не слишком разбираясь с ресурсами, которые для этого надо использовать. Как-никак, я тоже обычный человек, и если задаться целью, то меня можно было тихо устранить в самом начале. Хотя... Тут воспоминания подкинули кадры с тем убийцей, с которого я впервые узнал, что меня преследуют. Неужели демонстрация моей силы тогда была настолько серьезной для моего недоброжелателя, что он после этого даже не думал действовать тоньше? Попытку отравления тоже тонкой игрой не назовешь. Тут больше шансов отравить вообще всех гостей, чем добраться до меня. Да и не факт, что дозы яда было бы достаточно, чтобы действительно убить. Все же его добавляли в общее блюдо, а не в конкретную порцию. Слишком много нюансов, которые невозможно учитывать и которые просто привели бы к хаосу. Сообщать об этом всем брату я не стал, чтобы не отвлекать от торжества. Но главе рода доложить был обязан. Тем более мимо его внимания не могли ускользнуть действия моих людей. В общем, всем этим дальше решил заниматься отец. Ведь если бы не я, то все это нападение в том числе могло отразиться на нашей репутации, которая только начала подниматься со дна. Вернувшись домой, я снова был погружен в рутину дел рода. Вот вчера на твою жизнь покушаются, а сегодня ты смотришь на стопку бумаг, которую тебе надо не только подписать, но и внимательно изучить. И вот почему при таком развитии технологий все равно большинство дел ведется на бумажных носителях. единственной отдушиной в этом деле были мои тренировки и обучение учеников. Тренировки в первую очередь происходили с материализацией духов. С их воплощением я работал еще в прошлом мире, так что для меня в этом плане не было ничего нового. Тут главное следить, чтобы душа выдержала такое количество энергии, проходящих сквозь нее. Но в этом плане больше всего меня удивил Элиас. «А что это вы делаете?» Сладко позевывая, рядом со мной появился черный дракончик. В это время я в очередной раз тренировался с Медзи. Мы, пользуясь тем, что он теперь мог смотреть на мои действия со стороны, отрабатывали некоторые связки движений, которые, на взгляд полуворона, у меня получались плохо. Не знаю, что именно там было не так, но издевался он надо мной изрядно. «Тренируемся», — непонимающе посмотрел я на него. «Я не про это», — махнул хвостом Элиас. «Ты проявил его в своем мире?» «Ты что-то все проспал», — нахально улыбнулся Медзи. «Мы уже несколько дней таким образом тренируемся». «А почему раньше не воплощался?» — с любопытством посмотрел на него дракончик. «В смысле раньше?» — уже задался вопросом Медзи. «Ну, до этого», — неопределенно махнул хвостом Элиас. «Почему вы раньше себя ограничивали другой степенью взаимодействия?» «Что ты под этим имеешь в виду?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Чтобы воплотить духа в этом мире, мне требуется вложить в него определенным образом много духовной энергии. Раньше я на такое без потери боевой эффективности не был способен и только недавно добрался до нужных показателей». «А зачем насыщать дух энергией, если он сам может проявить себя?» Одновременно с этим вопросом вокруг Элиаса закрутились духовные частицы. Судя по его виду и заданным вопросам, дракончик действительно не понимал, в чем сложность того, что делал я. Более того, этот необычный дух сейчас демонстрировал то, чего быть не должно. Только сильные духи могут проявить себя в мире живых, перейдя грань между мирами и потеряв при этом часть своего могущества и вынужденные накапливать его уже в новом мире. Но опять же, они в этот момент теряли часть своих возможностей и становились, пусть и не в полной мере, но обычными материальными существами, которых могли убить даже обычные люди. Тут больше вопрос, сколько сил пришлось бы приложить ради этого. Сейчас же я наблюдал картину того, как черный дракончик не только взял под контроль духовные частицы, разлитые вокруг, но и, похоже, проводит самостоятельный переход из одного состояния в другое. Всего несколько мгновений, и рядом со мной вполне себе материальный черный дракончик, который с любопытством расхаживает по подвалу. Более того, никакого оттока духовной энергии у себя я не наблюдал. А вот вокруг нас фон действительно просел. Хорошо еще, что мы находились в области действия духовного маяка, а значит, эта просадка скоро исчезнет. Что здесь произошло? Практически сразу после этого в помещение зашел Седрик, который лучше других чувствовал такие изменения. «Как видишь, кто-то решил продемонстрировать свои умения», — указал я на Элиаса. «Понял», — бросив короткий взгляд на дракончика и не высказав ни капли удивления, дух-хранитель удалился из помещения. Вот уж кто вжился в образ идеального дворецкого, так это он. Вообще образец невозмутимости. Раз ничего страшного не произошло, то можно дальше заниматься своими делами. Это ведь на первый взгляд кажется, что в поместье и так все работает хорошо, и можно расслабиться. Но на самом деле это сложный механизм, в котором задействовано множество людей. Тем более я здесь проживаю не один, и необходимо обеспечивать в этом здании не только мое пребывание. «Значит, ты можешь самостоятельно проходить между мирами?» — спросил я у Элиаса, когда тот в достаточной мере нагулялся здесь. «Да, в этом ничего сложного», — с важным видом кивнул он, сев рядом со мной. «Ты служишь для меня чем-то вроде маяка, на который я могу ориентироваться, чтобы проявить себя в этом мире. До этого я нахожусь в пограничном состоянии между двумя мирами и при этом не оказываюсь ни в одном из них». Он в целом, конечно, верно описал состояние моих духов-партнеров. После того, как мы заключаем договор, они уже не принадлежат ни одному из миров. но все же они остаются духами. Поэтому я тогда и мог использовать их возможности, когда попал в духовный мир. А здесь требуется приложить больше усилий, чтобы воплотить духов в мире живых. В общем, заморочек с этим много. И более того, этому так просто не обучиться, и требуется много практики. И тут, пусть необычный, но все же дух, может даже без моего на то пожелания воплотиться рядом со мной. Это ломало все мои представления о мире духов и мире живых. «Я так понимаю, даже не стоит спрашивать, как ты это смог сделать?» — спросил я у дракончика. «Так это же естественная вещь, как дыхание», — слегка наклонил он голову. «Мне сложно описать этот процесс, если остальные его не чувствуют». «В общем, кроме тебя, остальные так не могут», — вздохнул я. «Изучить бы тебя, да не выпускать». «Не надо», — насторожился Элиас. «Я не люблю опыты». «Да не беспокойся ты», — махнул я на него рукой. «Все равно без твоего согласия ничего не получится сделать. Да и нет у меня столько времени, чтобы еще этим заниматься». «Хорошо, но я предупредил», — попытался угрожающе произнести он, но это скорее вышло мило, чем пугающе. Все же облик накладывал на Элиаса определенные ограничения, и в таком виде он пусть и был опасным, но все же больше забавным. И это портило всю картину, особенно когда он так показательно злился. «Поболтали и хватит!» — вклинился в происходящее Мэдзи. «У нас вообще-то тренировка!» «Действительно», — согласился я с ним. «Продолжим». В итоге, пока я пытался идеально повторить все за полувороном, который вечно был чем-то недоволен, я краем глаза следил за дракончиком. Элиас с любопытством изучал все, что находилось вокруг него, но при этом и не проявлял большой активности. Чем-то его поведение напоминало то, как себя ведет большая кошка. Вроде и изучает территорию, но с таким видом, будто уже все это видела десятки раз, и это не вызывает у нее большого любопытства. Все это в очередной раз наталкивало меня на мысли, что аномалии — не просто магическое проявление, а связь между мирами, которая действует таким вот спонтанным образом на этот мир. Элиас как раз был наглядным примером этого, являясь одновременно и духом, и чем-то другим. Ни один из духов, что в моем прошлом мире, что в этом, не был способен на такие легкие переходы из одного состояния в другое. При этом он же нисколько не терял своих сил. Для черного дракона такие вещи, похоже, были действительно столь же естественны, как дыхание, и он искренне не понимал, зачем я прикладываю столько усилий в работе со своими духами.